Глава 15. Не знаю уж почему, но тролль даже не пытался достать меня своими руками. Видимо, от боли он вообще про это забыл и просто понесся вперед в надежде, что станет легче. Никогда не думал, что буду нестись куда-то на настоящей, сложно останавливаемой машине для убийств, но теперь я могу ощутить себя в роли наездника троллей. Только спустя несколько минут, в попытках удержаться на этой туше, до меня дошло, что вообще-то можно было спрыгнуть еще в самом начале, ведь я был в броне, довольно хорошо защищающей от множества повреждений. Да и там рядом была Анастасия, которая точно успела бы меня подлатать. Сейчас же тролль из-за боли в спине набрал такую скорость, что я просто боялся даже пошевелиться. Хорошо еще, что вцепился достаточно удобно, чтобы не соскользнуть с него. Краем глаза я при этом наблюдал, что тролль не просто несется куда-то вперед, а еще и расшвыривает монстров на своем пути. Причем там попадались такие ужасающие существа, что уже просто боязно становилось оставаться с ними наедине. Троллю-то что? У него шкура настолько прочная, что я и сам ее еле пробил. А меня они схарчат и не заметят. Поэтому, как бы велико ни было мое желание как можно скорее закончить этот забег, но останавливать его сейчас было бы слишком опасно. Вот и приходилось держаться дальше. «Вот это я понимаю!» — радостно смеялся Медзи, все так же пребывая в форме меча. «Так и надо сражаться с противником!» «Не разделяю твоего восторга!» — с трудом произношу я, так как тело уже слегка затекло из-за неудобной позы. Хорошо еще, что доспех поддерживает меня и частично снижает нагрузку. Лучше скажи, сможем ли мы его убить в случае необходимости? А то для этой раны пришлось сильно постараться». «Да, без проблем», — гордо заявил он. «Мы же как раз рядом с его позвонками. Только немного промахнулись, когда пробивались внутрь. Шкура у него, я скажу, весьма плотная, что даже мне сложно было с ней вот так справиться. Так еще и мышцы будто еще прочнее». «Мастер, ты же понимаешь, что мы приближаемся к источнику магической энергии этого места?» — осторожно поинтересовалась Асайда, которая возникла перед моим взором на левом плече тролля. Она же не была материальной, так что могла удерживаться, по сути, на любой поверхности и в любом состоянии. «Там и монстры будут сильнее». «Только ты не чувствуешь, что и духовной энергии в том месте тоже много, а не как обычно размывает маной», — возразил я ей. «Но в чем-то ты права. Там может быть довольно опасно». Я уже к этому моменту немного приспособился к своему положению и, запустив сокола, хоть смог нормально осмотреться. Мы действительно приближались к центру города, который был полностью захвачен монстрами и сильнее всего разрушен, так как, видимо, аномалию старались удержать в границах до последнего. Только когда большую часть людей эвакуировали, отступили к нынешним границам периметра. Тут даже были видны остовы старой военной техники, что использовали в качестве заградительных мер, да и скелетов огромных монстров хватало. Но самое главное, что наконец-то на нашем пути не было никаких монстров, и можно было уже заканчивать эту гонку. Я направил в меч еще больше духовной энергии, и Медзи с радостью продолжил движение в ране, разрубая позвонки. Ну как продолжил? Пришлось прикладывать все мои усилия и усилия доспеха, чтобы острый меч смог продвинуться дальше, и тролль наконец-то рухнул на землю с большим грохотом. С трудом мне удалось удержаться на его спине, да и то мы пробороздили довольно большую полосу на земле до того, как полностью остановились. Разумеется, от этого тролль не умер, а с учетом, что мы были ближе к более сильным магическим потокам, то стоит дать ему пару часиков, и он спокойно встанет на ноги. И более того, продолжит свои дела дальше. Как-никак у троллей довольно высокая регенерация, как будто мало было всего остального. Меня спасало лишь то, что теперь он из-за раны не мог использовать свои ноги и только беспомощно размахивал руками. Тут было не так сложно уклониться, ну а дальше добраться до головы, чтобы завершить свое дело. Наконец-то, спустя 10 минут, этот монстр окончательно затих. Его череп оказался еще более сложно пробиваемой вещью, и пришлось подбираться к ушам, чтобы нанести хоть какой-то серьезный урон. После подобного даже Медзи был не настолько радостным. Все же одно дело сражения, когда твой последний удар уносит жизнь противника, и другое — вот такое добивание огромного существа, просто чтобы он не последовал за нами. Зрение-то у него может и плохое, но вот слух и нюх развиты очень хорошо, и тролль вполне мог затаить на меня обиду, и вряд ли я без поддержки отряда с ним справился бы. Все это мы прекрасно понимали, но от этого настроение все равно не становилось лучше. Мне тоже была не по нраву подобного типа победа, но ничего с этим поделать было нельзя. Как только я закончил с троллем, то сразу же отправился к ближайшему уцелевшему зданию, чтобы забраться как можно выше. Практика уже показала, что большинство монстров любят находиться поближе к земле и не очень уважают высоту. Так что там можно будет относительно спокойно переждать и решить, что делать дальше. Так как я был без сопровождения своих бойцов, то можно было и вовсе проскочить наверх, минуя всех монстров, которые были в здании. Я, конечно, не маг жизни, чтобы чувствовать живых существ даже за стенками зданий, но благодаря помощи Медзи мои чувства были слегка усилены, и достаточно было лишь прислушаться, чтобы уловить, куда лучше не соваться, а где с большой долей вероятности никого нет. В итоге действительно удалось оказаться на 8-м этаже некогда в прошлом жилого здания и не вляпаться ни в какие приключения. Как раз здесь обнаружилась такая добротная железная дверь, которую я закрыл и для пущей надежности забаррикадировал. Внутри обнаружилась довольно просторная однушка, которая, похоже, была переделана из полноценной трешки любителям больших пространств. Сейчас много уже испортилось со временем, но было видно большую кровать, на которой могло разместиться спокойно человек 7. В углу находился бильярдный стол, который еще как-то сумел удержаться здесь на своих ногах. Да и кухня, видимо, когда-то была прямо-таки роскошной, но сейчас все это было в разрезе ретро. Впрочем, и так все это могло стоить достаточно дорого. Самое главное, что здесь по какой-то причине почти не было пыли и нигде не виднелись следы монстров, что несколько успокаивало. «Интересное местечко», — тут же вышла осматриваться Асайда. Духи в принципе могли в определенной зоне вокруг меня спокойно ходить и вообще полностью имитировать жизнь обычных людей. Само расстояние зависело только от моего контроля, а он был у меня весьма хорошо развит. Так что проблем с этим никогда не было. Да и не запрещал я духам выходить вот так прогуляться, особенно когда мы одни. И я не буду выглядеть сумасшедшим, когда разговариваю с пустотой. Остальные-то их не видят. Так что сейчас вполне можно было дать им осмотреться по сторонам. Правда, шаман все равно никогда не остается один. Ведь духи вокруг, стоит только оглянуться назад. В этом мире, к сожалению, это не так, и нет многих вполне безобидных духов, что всегда есть в любом месте. Но ко всему привыкаешь, и к их отсутствию тоже. Видимо, кто-то очень хотел отстроить себе просторные хоромы, но ему не повезло, развел я руками. Электричества в этом месте уже давно не было. Так в холодильник заглядывать было опасно, заодно за одним из ящиков обнаружился мини-бар, в котором находился довольно неплохой набор различных напитков. С учетом того, что у многих была многолетняя выдержка, из-за нахождения здесь она стала только лучше, то можно представить, насколько подобное понравилось ценителям таких вот бутылочек. Более того, они все находились в зоне, где повышенный фон магической энергии и могли приобрести очень неожиданные свойства. Все же магия меняет все, что находится вокруг нее. Разумеется, чтобы эти изменения стали происходить, нужен и постоянный поток энергии, и длительное воздействие. Но все же с момента появления аномалий, по сути, весь мир стал изменяться, просто в самих аномалиях это происходило более ярко и заметно, чем в остальном мире. Да и скорость изменений была уже понятна по сравнению обычных зверей и монстров аномалии. Первые практически ничем не отличались от своих далеких предков, но тут больше вопрос селекции, чем магического воздействия на организм. На самом деле, люди больше поддались этому изменению, Но, с другой стороны, первыми одаренными стали как раз те, кто ближе всех находился к аномалиям и постоянно участвовал в рейдах, делая это на протяжении нескольких лет. «Немного отдохну здесь, и можно будет подумать, как действовать дальше», — вздохнул я, понимая, что ничего интересного здесь не найду. С учетом же того, что электричества в доме не было, то в квартире быстро станет темно, и активно действовать все равно не получится. «Так, может, устроим охоту на местных монстров?» — спросил Мэдзи, появившись как раз рядом с обнаруженным мной алкоголем, когда я только отошел от кухни. «Не думаю, что многие могут похвастаться тем, что сражались с ними». «Я не собираюсь хвастаться», — покачал я головой, опершись о свою трость. Усталость давала знать о себе, да и поддержка Мэдзи уже давно прекратилась, так что я вновь ощутимо хромал на правую ногу. В таких ситуациях не помешал бы какой-нибудь дух, связанный с исцелением, но и в моем прошлом мире их было сложно найти из-за желания шаманов обзавестись как раз таким помощником, который не только поможет исцелить раны, но и продлит жизнь. Здесь же, думаю, с этим ситуация еще хуже, так как эти существа довольно капризны к условиям своего существования, да и сложно им развиваться в духовном мире, когда остальные могут это делать за счет убийства других. Тут нельзя было обманываться. Большинство духов, обитающих в духовном мире, когда-то доубивали себе подобных, чтобы стать сильнее и накопить еще больше духовной энергии. Только шаманы позволяли им делать то же самое, но на более качественном уровне, без необходимости убийства других духов. Все уже оставалось на усмотрение шамана, с которым они были связаны. Сейчас главное немного восстановить силы, да попытаться покинуть город с минимальным количеством сражений, продолжил говорить я, после того, как уселся на диван, который под моим весом хоть и заскрипел, но все же выдержал. Как-никак, я был в броне, которую не собирался снимать. И пусть она была относительно легкой, но веса мне все равно добавляла. Этот момент не смогли обойти даже с новыми, более легкими материалами, обеспечивающими необходимую прочность брони без необходимого увеличения слоев защиты. «А я бы не отказался посмотреть, на что способны здешние монстры, и сможет ли их порезать мой меч», — мечтательно улыбнулся Мэдзи. «Говорит тот, кто буквально становится мечом», — фыркнула Асайда. «Вот ведь маньяк, дорвался до своего любимого дела». «Так я и не скрываю этого», — подмигнул ей воинственный дух. «Мне всегда нравилось подобное».